всякого рода сделки, барыши, деловые знакомства, все это вспрыскивалось по-старинному шампанским, отмечалось кутежами, швырянием денег. Главный заработок был от иностранцев. Им очень нравилось все русское, начиная от русских женщин, капризных и избалованных, которые требовали к себе большого внимания и больших затрат, и кончая русской музыкой и русской кухней. Простодушные, грубоватые американцы, суховатые, снобирующие англичане, пылкие и ревнивые итальянцы, веселые и самоуверенные французы — все совершенно менялись под благотворным влиянием русских женщин, ибо переделывали они их изумительно. А русские женщины любят переделывать мужчин. Для иностранцев условия были довольно тяжелые, но чего не перетерпишь ради любимой. Помню, был у меня один приятель-француз. Человек довольно неглупый, молодой, богатый и веселый. Подружились мы с ним, потому что он обожал все русское. «Гастон», — спросил я его однажды, — «вот вы так любите все русское. Почему бы вам не жениться на русской?» Он серьезно посмотрел мне в глаза, потом улыбнулся. «Вот видите ли, мой дорогой друг», — раздумчиво начал он, — «для того, чтобы жениться на русской эмигрантке, надо сперва выкупить все ее ломбардные квитанции, а если у нее их нет, то ее подруги — раз. Потом выписать всю ее семью из Советской России — два. Потом купить ее мужу такси или дать отступного 1023. Потом заплатить за право учения ее сына в Белграде, потому что за него уже 3 года не плачено, 4. Потом положить на ее имя деньги в банк, 5. Потом купить ей апартамент, 6. Машину, 7. Меха, 8. Драгоценности, 9. И так далее. А шофером надо взять обязательно русского, потому что он бывший князь и такой милый. И у него отняли все-все, кроме чести, конечно. После этого, он задумался, после этого она вам скажет: «Я вас пока еще не люблю, но с годами я к вам привыкну». «И вот», — вдохновенно продолжал он, — «когда она к вам, наконец, почти уже привыкла, вы ловите ее со своим шофером. Оказывается, что они давно уже любят друг друга, и, понятно, вы для нее нуль. Вы иностранец, чужой. И к тому же хам, как она говорит, а он все-таки бывший князь, и танцует лучше вас, и выше вас ростом. Ну, остальное вам ясно. Скандал, развод. На суде она обязательно вам скажет: «Ты имел мое тело, но души моей ты не имел. Зато ваш шофер имел и то, и другое». Согласитесь, что это сложно, мой друг. Шарж был ядовитый, но, в общем, довольно верный. И, тем не менее, женщины все-таки побеждали. Они выходили замуж за кого угодно, начиная от самых больших особ первого класса и кончая самыми маленькими. А турки вообще от них потеряли головы. Разводы сыпались, как из рога изобилия. Мужья получали отступного и уезжали искать счастье, кто в Варну, кто в Прагу, кто куда. А жены делались магометанскими леди и одевались иногда в восточные одежды, которые носили не без шика. Константинополь был буквально переполнен молодыми и хорошенькими женщинами. Вся эта военная молодежь из белых армий где-то в Крыму, в Ростове и Екатеринодаре с перепугу переженилась на молодых девчонках и привезла их с собой, надеясь на знаменитый русский авось. Девчонки сразу освоились, и как-то внезапно, точно по уговору, все оказались дочерьми генералов, полковников, губернаторов и миллионеров. Иностранцам они рассказывали о себе чудеса, те слушали их, разинув рты. Мужья сердились, но терпели. Главой в доме была жена. Сменив военную форму на штатское, мужчины чувствовали себя как-то неуверенно. Имея много свободного времени, они ревновали своих жен, тяготились создавшимся положением или, наоборот, спокойно мирились с ним и от скуки целые дни торчали в бильярдных. Я пел в «Черной розе». Конечно, не свои вещи, которых иностранцы не понимали, а преимущественно цыганские. Веселые, с припевами, в такт которых они пристукивали, прищелкивали и покачивались. Это нравилось.